Они совсем неопытные, милорд, необученные новобранцы, деревенские мальчишки, которым некуда идти. Лира захватил несколько рыбаков, которых всего 3 дня назад заставили служить в армии, сказала леди Мормонт. В палатку вошли Фрей. Первин помогал ковыляющему Стаффорду Фрию, а черный Уолдер сердито смотрел на него. «Мне очень жаль, лорд Сноу. Я получил ранение в плечо», — сказал Стаффорд. «А потом ты упал с лошади», — усмехнулся черный Уолдер. «По крайней мере, он дрался. А ты пытался изнасиловать тех, кто был в лагере», — рявкнул Первин. «Довольно», — сказал Джон, с отвращением посмотрев на Уолдера. «У нас важное дело. Были там наемники или вольные всадники? Может, и были, мистер. Но первые, наверное, уже сбежали. Это мальчишки пытались защитить лошадей и палатки», — ответил Виндел Мандерли. Джон внимательно посмотрел на одного из мальчиков, который был выше остальных. Это был молодой человек с долговязой фигурой и такими же зелеными глазами, как у героя. Джон вспомнил, что видел этого мальчика в Риверане, где он был оруженосцем. «Я тебя знаю. Я видел тебя в Риверане. Ты был оруженосцем», — сказал Джон. Мальчик кивнул и опустил глаза. «Тибольд Марбранд, ты дал клятву не поднимать оружие против северян». «Да, и я готов заплатить за это. Меня уже 2 раза брали в плен», — смело ответил Тибольд. Хотя он и пытался скрыть свой страх, было видно, что он храбрый парень. «Какая победа! Мы поймали таких юных и неопытных бойцов, которым даже не хватило смелости сбежать», — усмехнулся черный Уолдер. «Эти юноши не так просты. Посмотрите на их руки и одежду. Они непростые люди. Этот Марбранд, из каких домов вы родом?» — спросил Джон у пленников. «Лидден, Сирит, Пристер, Форман, Викари, Брум, Плам», — послышались голоса. Джон, погруженный в свои мысли, ходил по палатке. «Что это значит, мистер?» — спросил Эддард Карстерк. Джон повернулся к Стаффорду Ланнистеру. «Это объясняет, почему лагерь находится в Акскроссе. Скажи, сколько раз ты ездил в Золотой Зуб, и какие дома ты посещал?» Стаффорд Ланнистер растерянно заморгал. «Но как вы узнали?» Стаффорд Ланнистер, очевидно, был не самым умным человеком. Его реакция только подтвердила подозрения Джона. «Леди Мормонт, у нас срочное задание, и оно должно быть выполнено немедленно. Пожалуйста, проследите, чтобы все инструкции выполнялись точно. Джори и Лира, найдите Листера и ребят из Зимнего городка. Они нужны мне здесь и сейчас. Дисси, Эддард, маленький Джон и Виндел, мне нужны лучшие воины в наших рядах. Скажите всем людям, чтобы они готовились к выезду», — приказал Джон. Алиса Неллифорд, в то время как остальные дамы наслаждались лимонными пирожными и фруктовыми пирогами, допивала свой чай. Она находилась в зале для завтраков. Хотя Алисана была не так стара, как другие леди западных земель, по сравнению с младшими дочерьми она казалась вполне зрелой. После отъезда отца Алисана осталась управлять Золотым Зубом. Кроме того, ее больше волновала война, и она провела рукой по своим длинным прямым черным волосам, которые достались ей от прабабушки из рода Блэквуд. Ее тетушки и кузины были уверены, что беспокойные северяне будут разгромлены так же легко, как и речники. Когда пришло известие о пленении Джейми Ланнистера, а также тревожные истории о захваченных в плен людях и Тирионе в Риверане, их восприняли как временные неудачи. Молодой волк еще не встречался лицом к лицу со старым львом, а Тейвин Ланнистер, как заметил сир Стаффорд, никогда не терпел поражений в войнах. «Дорогая моя племянница, тебе стоит подумать о будущем», — сказала ей тетя Сирина. «И что же это за будущее?» — без особого интереса спросила Алисана. «Брак, милая, ты же понимаешь, что не становишься моложе. А мой сын, сир Давин, он ведь примерно твоего возраста». Алисан не был симпатичен прямолинейный и искренний рыцарь, но у Давина не было ни земель, ни замка. К тому же ее отец утверждал, что Тейвин заставит сира Джейми покинуть королевскую гвардию после войны. Утес Костерли казался большой наградой, однако Алисон не предстояло иметь дело с Тейвином как со свекром и Серсией как с заловкой. Оба они могли сделать ее жизнь невыносимой, и она была не уверена, что сможет управлять утесом, пока они живы. Учитывая все обстоятельства, Алисона предпочла остаться леди Зуба. «Мы на войне, тетушка. Прежде чем объявлять о помолвке, мы должны подождать и узнать, кто останется жив, а кто погибнет. Война закончится к концу этого года», — уверенно заявила Жанна Викари. «Как только Лаймонд двинется на запад вместе с сиром Стаффордом, эти старки преклонят колено». «И когда же это случится?» — спросила пухлая блондинка. «Мой мальчик рассказывает, что остальные новобранцы настолько неопытны, что даже копье держать не умеют. Он говорит, что только он и Мартин Ланнистер могут атаковать верхом на боевом коне. Тибольд говорит то же самое, добавила тетя Кассила. Он утверждает, что армия Севера пройдет сквозь новобранцев сира Стаффорда, как валерийская сталь проходит через деревянный щит. Прежде чем другие дамы успели упрекнуть ее в недоверии, в комнату ворвался паж. «Леди Лиффорд, всадники замечены на горизонте. Сир Стаффорд возвращается в замок. Но зачем сир Стаффорд приехал сегодня утром?» – недоуменно спросила Серина. «За ним гонится, миледи», – сказал паж, тяжело дыша. Алисана вместе с тремя личными охранниками тети Сериной поспешила к главным воротам. В замке Золотой Зуб было три входа. Боевые ворота, выходящие на запад, охотничьи ворота, где паслись козы и крупный рогатый скот, и восточные ворота, ведущие в речные земли. В тот день подъемный мост боевых ворот был опущен над сухим рвом, заполненным высокими ржавыми копьями, вонзенными в землю. Костелян протянул Алисанне подзорную трубу. Она видела позолоченную кольчугу Стаффорда, спереди покрытую засохшей кровью на шее и плечах. Ее дядя вел за собой несколько десятков всадников, оруженосцев и рыцарей. Она различала черные стальные доспехи с изображением трех золотых львов лорда Джаста и бело-красный шлем сира Лаймонда Викари. Ей оставалось только надеяться, что Тибольд и Мартин были в этой группе и не пострадали. Ради своих тетушек и кузин она хотела, чтобы это было так. «Но кто же их преследует?» – спросила Алисана. Словно в ответ ей раздался звук боевого рога, долгий низкий звук, который донесся с запада. Другой рог ответил ему с южного хребта, а затем к этому звуку присоединились и другие трубы. Это была ужасная песня мести, которая обещала кровь и ужас. «Да это северяне, миледи! Они пришли, чтобы убить нас всех!» — закричал охранник. «Сколько времени нужно, чтобы поднять подъемный мост?» — холодно спросила Алисана. «Совсем немного, миледи. Мы можем впустить сира Стаффорда, а потом опустить решетку. Северяне будут дураками, если нападут, пока мы поднимаем мост», — ответил Костелян. «Тогда сделай это. Я буду там, чтобы встретить своего дядю», — сказала юная девушка. «Прикажите гарнизону занять башни, и пусть приготовит для них мясо и питье». Алисана ждала у ворот. Люди в зале могли видеть, как поднимаются облака пыли и скачут лошади. С ней были две ее тети и несколько кузин, а вход охраняли 10 стражников, направивших копья в сторону опущенного подъемного моста. Лошади пронеслись мимо с грохотом, когда 4 дюжины всадников галопом пролетели через мост, мимо рва и оказались в безопасности. «Опустите решетку», — крикнул Костелян. Что-то было не так, доспехи Тибольда были перекошены, а лорд Викари нес огромный меч, намного длиннее и шире, чем обычно. Ее дядя снял шлем, но это был не Ланнистер. Волосы у него были песочного цвета, а не тонкие пучки, как у лысеющего мужчины. Глаза были тускло-карими, а взгляд застенчивым, почти извиняющимся. Это был не Стаффорд Ланнистер. Всадники спешились и достали мечи, булавы и копья. Человек, выдававший себя за лорда Викари, был очень высоким, почти 7 футов ростом. В руках он держал большой меч, порядочно испугав стражников. Воин в доспехах лорда Джаста направил острие зловещей булавы на Костеляна, держа ее у его шеи. Другие вооруженные бойцы окружили ее потрясенных тетушек и кузин. Наконец, фигура, переодетая Тибольдом Марбрандом, спрыгнула с коня и обнажила меч. Он снял тяжелый стальной шлем. Он был высокий молод, с длинным лицом, темно-каштановыми волосами и серыми глазами, такими темными и холодными, что они казались почти черными. Юноша окинул взглядом толпу обезоруженных охранников и перепуганных женщин и увидел, что они смотрят в ее сторону. Алисана Лиффорд собрала остатки своего мужества. «Если придется, она умрет с честью». «Как вас зовут, миледи?» – спросил он. «Меня зовут Алисана Лиффорд, я леди Золотого Зуба», – ответила она. «Прикажите своим людям бросить оружие, поднять решетку и сдаться», – сказал он. «Могу я узнать ваше имя, сир?» – спросила она. «Я не сир, меня зовут Джон Сноу», – ответил он. Заметки автора. Я буду писать более короткие заметки, потому что предыдущие были слишком длинными. У валерийского кинжала был необычный путь в сериале. Сначала он принадлежал Неду Старку, затем Бейлишу, а потом каким-то образом оказался у Брана. Возможно, создатели сериала хотели увидеть в этом поэтическую справедливость, но для меня это было больше похоже на тяжелое предзнаменование конца сериала. Китлин отдает кинжал рабу, потому что у него нет другой валерийской стали. Это не просто сюжетный ход. Если бы Север объединился с Простором и вынудил Тиреллов атаковать с юга, все закончилось бы в двух книгах. Это очевидно для Робба, но не для Мейса. Неужели Тиреллы, великие заговорщики, все начинается с того, что Эленна стоит за смертью Джоффри. Но после того, как они убьют Джоффри, а Тирион, Тайвина, явным врагом станет Серсея. Убейте ее, и вы выиграли игру. Но Тиреллы не знают ни о драконах, ни о белых ходоках, хотя и ходят вокруг да около. Если они могли отравить короля, то почему бы им не убить Серсею, которая напивается до беспамятства? Я описал Эленну как прямолинейную женщину. Однако некоторые читатели могут не согласиться с этим и сказать, что она более коварна, что она дергает за ниточки, оставаясь в тени. На мой взгляд, Эленна ведет себя как хамелеон. Например, когда она общается с Сансой, она может притвориться слабой и беззащитной, а в разговоре с Тайвином она демонстрирует силу и решительность. По отношению к Робу она, вероятно, занимает промежуточную позицию и, возможно, проявляет больше силы, чем в книге. Меня смущает весь этот заговор, связанный с Джейн Вестерлинг. О нем нам рассказывают Кейтлин, Тирион и Тайвин. Однако этот заговор кажется слишком удачным, ведь они не могли ожидать, что Тион сожжет Винтерфилл и убьет Брана Эрикона. Неужели мать Джейн каким-то образом опоила Робба любовными зельями? И еще, как ее дочь могла не знать, что ее напоили лунным чаем? Честно говоря, похоже, что Тайвину просто повезло, и его загадочные комментарии. Джейн Вестерлинг, дочь своей матери, а Роб Старк, сын своего отца, показались мне слишком уверенными. В телешоу, конечно, не честь, а любовь движет твистом Талисами и Гир. Мое отношение к Вестерлингам проще. Серый ветер пугает Джейн, пугает ее мать и не любит дядю Спайсера. Доверьтесь своему лютоволку. Если бы Роб слушался Серого ветра, а Джон всегда держал призрака при себе, эти книги были бы намного короче. Урок, который мы можем извлечь из этого, заключается в том, что лютоволки – удивительные существа. Представьте себе Таргариена, который не прислушивается к своему дракону. В сознании Джона существует канал, созданный по образцу Эри. На его постройку потребовалось 8 лет. Длина канала составляет 350 миль, ширина – 40 футов, а глубина – всего 4 фута. По этой причине по нему могли передвигаться только баржи. Джон представляет себе канал, который будет менее широким, но более глубоким, возможно, около 10 футов, потому что в средние века корабли, подобные Санта-Марии, имели осадку в 3 метра. В просторе, наверное, много недалеких людей. Я понимаю, что Мейс недалек, как дверной проем, но что насчет Ринделлатерли? Если остальные не смогли завоевать штормовой предел за год, то простора не должно беспокоить появление Станниса с 5000 человек. Мне кажется, Мартин использует штормовой предел как неприступную крепость, чтобы оставить ее для золотых мечей, которые должны взять ее. Тогда люди будут восхищаться фальшивым Эйгоном до того момента, как он получит по заслугам. Поэтому реакция Робба вполне логична. Стаффорд Ланнистер в Акскроссе – это проблема. Он собирает военную мощь. По информации из источников, западные земли могут предоставить около 50 тысяч человек. Однако у Джейми было всего 15 тысяч, а у Тайвина – от 20 до 30, то есть вместе они могли собрать 40 тысяч. Но это сложно, потому что не все могут прийти. Север может предоставить 45 тысяч, но Роб берет только 16. Это наводит на мысль, что Тайвин собрал почти всех, и чтобы достичь полных 50 тысяч, ему пришлось собрать даже тех, кто не очень хорошо обучен. В средние века было трудно собрать большие армии. Большинство людей были крестьянами, поэтому только немногие дворяне и королевские члены семьи были обучены сражаться. Найти хороших бойцов было сложно. Возможно, поэтому Железные острова могут выступать лучше, чем можно было бы ожидать. Это маленькие острова, но они не занимаются земледелием, поэтому им приходится много сражаться. Однако они постоянно терпят поражение, если только рядом нет Эурона. Захват Зуба основан на рассказах викингов о Ярле Хастине. Это был один из полулегендарных персонажей, таких как Сигурд Змеиный Глаз и Ивар Бескостный. Хастин мечтал разграбить Рим. Чтобы осуществить свой план, он приказал своим людям отнести его к воротам города и сделать вид, что он при смерти и хочет принять христианство. Когда они добрались до церкви, Хастин спрыгнул с носилок и атаковал город. К несчастью, оказалось, что это был город Луни, который находится в 200 милях от Рима. Можно многое сказать о том, как расстояния влияют на ход битвы. Так, например, план Ренли отправиться из Горького моста в штормовой предел, чтобы встретиться с братом, кажется не самым разумным. Или же Питер Бейлиш, который постоянно перемещается между Королевской гаванью, Винтерфиллом и долиной. Из-за этого седьмой сезон сериала может показаться нелогичным. В древние времена армии тратили много времени на путешествия. Римская армия могла пройти 24 мили за 5 часов вместе со всеми необходимыми припасами. Именно благодаря этому они стали такими великими и смогли завоевать весь мир. Средневековым армиям требовалось гораздо больше времени. Лучший конный солдат эпохи Средневековья мог проехать 50-60 миль в день. Если бы он так делал, то быстро бы опередил свои линии снабжения. К счастью, некоторые средневековые армии могли продвигаться на 5 миль в день. Глава 18. Восхождение Кровавого Волка. На протяжении тысячелетий крепость Золотой Зуб защищала западные земли от вторжений с востока. Даже в те времена, когда дом Ланнистеров противостоял Грейджем или непокорным аристократам, лорды Утеса не беспокоились из-за непредсказуемых речных лордов. Крепость была неприступной, как и Утес Костерли. Однако теперь крепость открыла свои ворота для нападения, и богатые земли за ней, холмы, равнины, плодородные фермы и прибыльные шахты, стали легкой добычей для захватчиков. Армия Севера быстро укрепилась на захваченных землях. Дисси Мармонт в черной стальной броне протрубила в свой боевой рог, и ответный звук разнесся по долине. Вскоре северяне и жители речных земель устремились к Зубу, и тысячи лошадей заполнили речную дорогу. Воины, не участвовавшие в битвах, вели за собой повозки с пленными. В замке женщин и детей окружили в большом зале, а мастеров над оружием и стражу заставили сдаться и заточили в темницах. Мейстера и Костеляна допросили. Вооруженные северяне обыскали замок в поисках золота, продовольствия и всех, кто мог скрываться или пытаться сбежать. Гигантский белый волк с кроваво-красными глазами присоединился к патрулям, пугая и без того напуганных леди замка. Алисана Лиффорд была в шоке от того, как быстро ситуация вышла из-под контроля. От слухов за чашкой чая до того, что ее охраняли медведицы с булавами, она сидела в углу большого зала, стараясь сохранить спокойствие. Ее тетки, Миранда Лиффорд, жена Стаффорда Ланнистера, и Кассила Лиффорд, мать Тибольта, были напуганы, и их страх только усилился, когда сир Стаффорд и Тибольт вместе со многими другими знатными пленниками были приведены к Джону Сноу в цепях. Алисана изо всех сил пыталась успокоить младших детей и девушек, которые цеплялись за нее и прятались от северян. Мистер Гаэмон, Костелян Дагдетт и Септон Балдрик не давали никаких указаний, поскольку были также парализованы страхом, как и остальные леди. Алисана знала, что происходит с городами и замками, когда их захватывают. Во время битвы женщин могли подвергнуть насилию. Как хозяйка замка, она была в некоторой безопасности благодаря своему отцу, лорду Лиффорду, который мог заплатить выкуп за нее. Но ее служанки и слуги не имели никакой защиты, и даже ее титул не смог бы защитить ее от того, чтобы во время битвы с ней обращались как с добычей, особенно если это будет делать их лидер. Но в Золотом Зубе ничего подобного не происходило. Высокородных женщин и детей поместили под усиленную охрану в большом зале. Даже за служанками присматривали суровые бойцы с черным медведем на щитах. Снова больше интересовали пленники. Их имена, титулы, дома и происхождение, а не добыча. Северным солдатам и их командирам приказали обыскать каждый дюйм замка, но им сказали, что любой, кто сдастся, не пострадает. Сноу расспрашивал ее плачущего дядю о численности и составе войск Запада. Два дня назад Стаффорд Ланнистер хвастался перед восхищенными леди, как его люди заставят дом Старк подчиниться. Теперь Стаффорд выдавал имена всех благородных оруженосцев и рыцарей, которые присутствовали в Акскроссе. Он перечислил много имен. Сир Стаффорд должен был обучить новую армию Ланнистеров в Золотом Зубе. Он и три его капитана, сир Руперт Бракс, лорд Антонио Джаст и сир Лаймонт Викари, попали в плен. Север захватил почти сотню высокородных заложников. Половину из них составляли юноши, которых заставили служить после поражений в речных землях. Среди них были Мартин Ланнистер, третий сын сира Кивана, сыновья лорда Джаста, наследник дома Викари, сын лорда Престера, бастард Риверспринга, сир Ритты, сэр Вики, племянники Робина Марленда и сыновья Фармана. Там были оруженосцы из более чем двух дюжин благородных домов. В довершение всего, многие леди-матери прибыли в Золотой Зуб, чтобы попрощаться со своими сыновьями перед отправкой на войну. Теперь их отъезды были отложены, возможно, навсегда. «Лорд Сноу», — заговорил гигант с темно-рыжими волосами и густой рыжей бородой. На его спине висел огромный двуручный меч. 4 из 5 башен в безопасности, но леди и ее стража заперлись в колокольне и забаррикадировали двери. «Даже несмотря на то, что вы предупредили их о последствиях», — спросил Джон. «Да, я сказал им, что мы проявим милосердие, если они сдадутся. А если нет, то я вернусь с большим количеством людей», — прервал его другой мужчина, высокий и стройный, с длинным топором. «А что, если мы подожжем башню? Дым выгонит их оттуда», — предложил он. «Костер должен быть довольно большим. Но если ветер переменится, это может быть опасно. Кто эта леди? И зачем кому-то там прятаться?» — спросил Сноу. Никто в зале не ответил на его вопрос и даже не посмотрел ему в глаза. Предводитель армии Севера казался скорее нетерпеливым, чем рассерженным. «В таком случае, моим людям придется выломать дверь. Я прикажу им убить всех, кто находится внутри, не разбирая, кто там, мужчины или женщины, простолюдины или высокородные». Септон Балдрик был шокирован. «Там находится Септа. Это святотатство, проливать кровь в присутствии 7, — воскликнул толстяк. «Мне повезло, что я верю в старых богов. Леди Лиффорд, какая из ваших леди пропала?» Северянин был не глуп. Алисана могла бы не отвечать ему, но он все равно бы узнал, а ей не хотелось вызывать его гнев. «Леди Ланнистер, какая именно?» «Ланнистеры, довольно многочисленный род. Ваша тетя Миранда замужем за Стаффордом, а его дочери Серина и Мириэль сейчас здесь». «Леди Дорна Ланнистер», — ответила она, — «жена сира Кивана». Без сомнения, она покинула замок ради безопасности своей младшей дочери Жени, которой 3 года. Она поступила неразумно. «Ее действия могут навредить ее детям», — сказал Джон. Он подозвал к себе Мартина Ланнистера. Мальчику было 11 лет, он был близнецом Вильяма, но казался моложе. У него были короткие светлые волосы, и еще не было пушка на подбородке. «Вольно, мальчик», — сказал Джон. «У меня есть твой отец, сир Киван, и твой брат, Вильям. С ними хорошо обращались». Маленький Джон отвел Мартина на колокольню. Он хотел, чтобы мальчик убедил свою мать открыть дверь и сдаться. Если не получится, Джон должен был начать ломать Мартину руки и ноги, очень медленно, чтобы его мать услышала крики. Великан ухмыльнулся и ушел вместе с испуганным мальчиком и дюжиной вооруженных воинов. «Ты бессердечный мерзавец», — выплюнула Алисана. Сноу с любопытством посмотрел на нее. «Если она заботится о Мартине, леди сдастся. Отцам и матерям тяжело видеть, как страдают их дети, и они многое сделают, чтобы предотвратить это». И этот бастард оказался прав. Не было никаких криков или каких-то звуков борьбы. Упомянутая Дорна Ланнистер вошла в большой зал, держа под руку свою дочь Женю и Мартина. Алисана утешала женщину и ее детей и видела слезы на их глазах. Леди Дорна опустилась на колени и сложила руки в тихой молитве. Сноу никак не отреагировал на это, он был слишком занят изучением списков заключенных. Солнце еще стояло высоко в небе, когда командиры собрались в соляре замка. Лорд Джон занял место лорда Лиффорда. Это было безвкусное кресло из золотистого дерева, привезенного с летних островов. На нем красовалось панно с изображением побед Сириона Ланнистера, великого короля Утеса, который установил господство Утеса Костерли над Золотым Зубом, победив союз 3 мелких королей. У окна стояли девушки Мормонт, а напротив Джона расположились леди Мейдж, сир Виндил и сир Стиврон. Также присутствовали Фри, маленький Джон, Эгдард Карстерк и Четб с Гирионом. «Лорд Сноу, мы нашли много сундуков с сокровищами. Здесь есть золотые и серебряные монеты, слитки, драгоценные камни, филигранные кольца, золотые броши, инкрустированные гранатом, булавки из перегородчатой эмали и даже рулоны шелка», — сообщил Мандерли. «Ваши люди попросили меня делать записи, чтобы ничего не пропало и не было утеряно. Я доверяю вашей честности, сир Виндил, но инвентаризация — это хорошая идея. Я поговорю с Раббом о том, как лучше всего использовать золото. Часть добычи достанется тем, кто участвовал в захвате замка», — сказал Джон. «Сноу, вы были правы насчет еды, но я не думаю, что это была просто догадка. Ланнистеры хранили в замке огромное количество припасов. Мешки с зерном, тюки сена, бочки с копченым мясом, сушеными бобами, соленой рыбы и бочонки с элем. А еще здесь есть загоны с сотнями коров. Это просто замечательно. Мы можем отвезти все это в Риверон. Этого хватит, чтобы обеспечить нашу армию едой на 2-3 луны», — радостно сообщила леди Мормонт. «Мясо и зерно станут дороже золота. Мы должны найти способ доставить их в Риверон», — произнес Джон и замолчал, услышав громкий стон. «Сир Стиврон, что с вами?» — обеспокоенно спросил Джон. Лицо рыцаря было болезненно белым. «Прошу прощения, милорд. Мне нехорошо», — ответил он. Сир Стиврон почувствовал себя плохо после того, как сделал выговор черному Уолдеру за то, что тот разграбил покои лорда. Уолдер потребовал 3 атласные подушки, скамеечку для ног из черного дерева, дамское зеркало и даже кровать лорда Лиффорда, — презрительно сказал Первин Фрей. «И как этот придурок собирается перенести в близнецы такую большую кровать?» — спросил малыш Джон. «Может быть, он будет спать на ней, пока она будет плыть по Трезубцу?» — усмехнулся Карстерк. «Сноу, помимо добычи, провианта и пленников, есть еще одно срочное дело», — сказала Мейдж. «Что мы будем делать дальше?» «К завтрашнему дню весть об Акскроссе разнесется подобно лесному пожару. Утес может и не узнать, что зуб был взят, но они, без сомнений, отправят воронов. Через неделю ланнистеры будут в курсе. Я предлагаю продолжить войну и продвигаться дальше на запад. В Кастомире есть золотые и серебряные рудники. Давайте захватим их», — сказал маленький Джон. Даже в последнем оплоте люди знали о рейнах из Кастомире. Разве Тайвин Ланнистер не разрушил Кастомире? И потом, мы же солдаты, а не шахтеры. К тому же, Кастомире находится в 200 милях от Золотого Зуба, — сказал Мандерли. Да, как и Акскросс от Риверона, но мы все равно победили. Армия Ланнистеров слишком растянута. Замки могут устоять, но они не могут защитить свои земли, — ответил Амбер. Верно, но мы в 200 милях от Риверона, и там много крепких замков, Эшмарк, Утес. Но сир Виндил сделал хороший вывод. Если Тайвин Ланнистер оставил шахты затопленными, то жилы могли пересохнуть, — заметил Джон. Лорд Сноу, быть может, нам лучше отступить? — произнес сир Стиврон. «Отступить? С чего бы нам это делать?» — возмутился малыш Джон. «Мы должны атаковать. Неужели все рыцари Фри такие же трусы, как лорд Уолдер?» «Следите за своим языком, Амбер», — ответил Первин. «У вас нет причин сомневаться в нашей храбрости. Сир Стиврон думает о том, как поступят западники», — пояснила Дейси. «Когда они узнают, что мы захватили их женщин и детей, они могут осадить Золотой Зуб». Наследница Медвежьего острова, как Джон знал по спаррингу, была жестоким бойцом, но она также была голосом разума среди воинственных северян. «ПФФ, мы одолеем этих так называемых львов. У нас полно еды и воды, а замок неприступен», — ответил Амбер. «Да, но они могут взять замок в осаду. Даже если у них не хватит людей, они смогут держать нас в ловушке несколько недель. А наши войска в речных землях могли бы использовать эти припасы», — возразила леди Мейдж. «У меня есть план, леди и лорды. Возможно, он вам не понравится, но ланнистерам будет очень больно. Чет, приведи сюда леди Лиффорд и мейстера», — распорядился Джон. В покой с гордо поднятой головой вошли леди Зуба и мейстер замка. Мейстер, в отличие от нее, не был так смел, и его взгляд был устремлен в пол. Сноу поинтересовался, как далеко от Зуба находятся другие замки. Сколько времени потребуется, чтобы добраться туда на вороне или на коне? Мистер Гаэмон ответил с некоторым волнением. В Утес или Ланниспорт ворон может долететь за 2 дня, а вот Эшмарк получит сообщение уже с наступлением темноты. Что касается лошади, то здесь все зависит от обстоятельств. Человек может отправиться из Эшмарка прямо сейчас и добраться сюда за несколько часов, если будет гнать свою лошадь почти до изнеможения. До Серебряного холма дорога займет целый день. Говорят, Акскросс находится в 3 днях пути от Ланниспорта, но боевой конь может оказаться быстрее. Мне понадобятся вороны. Ты напишешь это послание кровью, — приказал Джон. Кровью? — пискнул старик, выпучив глаза. Даже маленький Джон выглядел удивленным. Да, кровью, но не человеческой, глупец, — ответил он. Чет, убей свинью или козу и напиши, что Север завоевал Золотой Зуб и уничтожил армию при Акскроссе. Также укажи, что мы взяли в плен леди Лиффорд, леди Дорну Ланнистер, леди Марбранд, а также оруженосцев и наследников домов Джаст, Бракс, Пристер, Форман, Марбранд, Серрит и Марленд. Немедленно отправь воронов с этими сообщениями в Эшмарк, Глубокую Нору, Серебряный Холм, Харнвейл, Утес Костерли и Ланниспорт. Но, лорд Сноу, «Западники бросятся на нас», — воскликнул сир Стиврон. Наследник дома Фрей ясно выразил удивление, охватившее умы всех в солярии. «Мои дяди и кузены не остановятся ни перед чем, чтобы уничтожить тебя», — сказала Алисана. Джон повернулся к дерзкой леди Золотого Зуба. «Они могут попытаться». Когда весть о приказе Джона достигла замка, там началось оживление. Мормонты, Мандерли, Карстерки и солдаты дома Амбер рассредоточились и приступили к осмотру башенной сторожки. Они проверяли прорези для стрел, осматривали стены. Лошадей ставили в конюшни Зуба или выводили на пастбища за стенами, которые выходили к речным землям. Острые колья были установлены в сухом рве, а стрелы, болты и камни собраны в местах, откуда защитники могли бы открыть ответный огонь. У Золотого Зуба не было обширных систем вторичной обороны, как в Винтерфилле, но пересеченная местность и командная высота делали замок трудной целью для противника. Сноу сомневался, что три ближайших крепости, Эшмарк, Серебряный Холм и Харнвейл, быстро отреагируют на ситуацию. Дело в том, что ветераны-воины находились в речных землях, а дома оставались только пожилые лорды, уже прошедшие боевой возраст, и сопливые мальчишки. Кроме того, лорды будут возмущены угрозой, которая нависла над их детьми и женами. В западных землях было принято отправлять детей в семьи других лордов в качестве оруженосцев. И, наконец, западные войска не знали о численности северян. Поэтому они отправят армию, чтобы оценить ситуацию. Учитывая оскорбительный тон письма, Джон был уверен, что лорды с радостью возглавят эту армию. Со временем, возможно, возобладает благоразумие, и жители Запада осознают, что осада будет затратной и бесполезной. Однако Джон Сноу не станет ждать так долго. Он заставит их принять меры, используя силу. Он отправил последнее сообщение в Горький мост. Вероятно, послание для Робба будет перехвачено людьми Тиреллов или Ренли Баратиона, но новость распространится достаточно быстро. В своем письме он сообщил лишь о том, что они выиграли битву и затем взяли штурмом Зуб. Джон обдумал свой план. Он понимал, что это рискованно, и его могут осудить не только на Западе, но и в других местах. Однако для него честь была не так важна, как победа. Кровавый ворон, пожертвовав своей честью, спас Таргариенов. Он сделал это однажды на краснотравном поле и снова на Великом Совете, где обезглавил Эйниса Блэкфейра, несмотря на гарантии неприкосновенности. Джон поклялся служить брату и защищать его во время войны. Он был готов сделать все возможное, чтобы Роб правил севером вместе со своими законнорожденными братьями и сестрами. Для Джона было важно, чтобы его брат был в безопасности и счастлив, даже если это означало, что его самого могут осудить. Он спустился по лестнице в сопровождении призрака. В большом зале его ждали лорды и рыцари севера и речных земель. Джон велел Читту и Гериону позвать слуг. Они встревоженно встали рядом с леди Золотого Зуба. В течение дня заключенных разделили на группы и отправили в импровизированные тюрьмы. Даже мальчиков, которым еще не исполнилось 7 лет, держали в заперти. Лишь леди и дочерям было разрешено остаться. «Зачем мы здесь, Сноу?» — крикнул черный Уолдер. Фрей-рыцарь пришел в ярость, когда бастард приказал прекратить все грабежи. «Войска западных земель скоро придут, возможно, через день», — объявил Джон. «Мы будем готовы встретить их, лорд Сноу. Мы организовали патрули и дозоры. Мы будем готовы к любой атаке», — сказал леди Мейдж. «Нам нужно подготовиться к осаде. У нас 1000 пленных. Мужчины, женщины, дети, простолюдины и знать. С этого момента, пока западные лорды не согласятся на наши условия, заключенные не будут есть. Никто из них не получит ни мяса, ни хлеба. Никто не получит еды, независимо от возраста и происхождения», — продолжил он. «Но ведь в замке более чем достаточно хлеба и мяса», — возразила Алиса Нелифорд. «Да, но это только для армии. Ваши дяди и кузены хотят победить меня. Посмотрим, как скоро они решатся вступить в бой». «Вы хотите убить нас всех?» — в ужасе воскликнула девушка. «Нет, ваш голод сделает это». Войска Тайвина Ланнистера совершали набеги на речные земли, воровали продовольствие, грабили и уничтожали поля. «Ваши леди поймут, что такое голод, когда их животы будут болеть от голода. Тогда они поймут, что сделали ваши храбрые львы». Наследница Золотого Зуба бросила на него полный ненависти взгляд. Остальные в потрясении зашептались, а Дорна Ланнистер прижала к груди свою маленькую дочь. «Таковы мои приказы, и я жду, что они будут выполнены», — объявил Сноу. «Если я узнаю, что кто-то, даже мои люди, будет кормить пленников, их сбросит с самого высокого парапета во внешний ров. Старый лев этого не потерпит. Он отомстит», — произнесла леди Жанна Викари. «Харринхолл в 400 милях отсюда. Вы умрете задолго до того, как Тейвин доберется сюда. Будем надеяться, что Марбранды и Серритты окажутся мудрее. Вы можете мечтать о спасении или молиться, чтобы у лордов Запада хватило здравого смысла. Я бы на вашем месте надеялся на второе, ради ваших детей», — сказал Джон. Завтрак состоял из жидкой овсяной каши, нескольких ломтиков яблок и небольшого кувшина теплых сливок. Замок находился в состоянии боевой готовности, и слуги, не имея права кормить пленников, приготовили лишь самую скромную порцию еды. Джон только приступил к завтраку, когда в солярий вошли женщины из дома Мормонт во главе с Мейдж. Все они были мрачны. «Сноу, я почти не спала прошлой ночью из-за криков этих женщин», — пожаловалась главная медведица. Джон не думал, что стены замка настолько тонкие. Прошло меньше половины дня. «Их желудки могут быть пустыми, но они не умирают от голода», — сказал он. «Я не хочу видеть, как умирают дети», — заявила леди Мейдж. Ее дочери явно были с ней согласны. «Я тоже не хочу», — Джон отодвинул от себя полную миску. «Когда вы давали клятву Винтерфеллу, что обещал лорд Старк, я клянусь, что у нас всегда будет место у его очага, а мясо и мед на его столе, и что он никогда не попросит меня о такой услуге, которая могла бы опозорить дом Мормонтов. Да, клянусь именем Неда Старка и своего брата Робба, что сдержу эту клятву», — произнес он. «Значит, это все лишь уловка? Ты ведь не собираешься морить этих пленников голодом?» — спросила Джори. Сноу покачал головой. «Знаете, в чем проблема с рыцарями?» — спросил Джон. «Они всегда требуют, чтобы их называли сир, и вставляют палку в зад», — предположила Джори. «И это тоже. Но я имел в виду их поведение в бою. Рыцари слишком много внимания уделяют демонстрации своей храбрости и значимости. Их больше волнуют поединки с другими рыцарями и личная слава. Поэтому им часто не хватает дисциплины, и они бросаются в бой, даже когда разумнее было бы проявить терпение. Вороны будут их провоцировать. Захват леди и оруженосцев сделает рыцарей и лордов слабыми в глазах других, и они придут сюда, чтобы доказать свою отвагу. Возможно, ты и прав, и этот замок действительно достаточно крепок, чтобы противостоять осаде. Однако длительная осада может привести к гибели многих пленников», — предупредила Мейдж. «Осада не продлится долго. Они в ярости, и я намерен разжечь их гнев. А когда люди злятся, их легче победить». «Хорошо, Сноу, мы верим тебе, но я надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — наконец согласилась леди Мейдж. «Когда мы оставили Риверен, я планировал напасть на зуб. Поэтому мне было важно, чтобы основную часть моих сил составляли солдаты дома Мормонт. Если бы мы захватили замок, мне не нужно было бы причинять вред пленникам. Это необходимо для того, чтобы получить желаемое», — ответил Джон. «Но чего же ты хочешь, Сноу? У нас ведь есть замок. Мы забрали пленных, золото и припасы», — спросила Дейси, которая была озадачена. «Мне нужно гораздо больше, а для этого потребуется страх. Страх ранит глубже, чем меч», — сказал Джон. Ранним утром Виндил Мандерли привел пленников в солярий. Тибольд Марбранд, со скованными руками и заспанным лицом, вошел в комнату. Светловолосый мальчик посмотрел на Джона мрачно, но решительно. Никто не мог усомниться в его храбрости. Для мальчика 11 лет он был удивительно спокоен. «Ты знаешь, почему ты здесь?» — спросил Джон. Тибольд кивнул. «Я нарушил свою клятву. Я поклялся не поднимать оружие против северян, но присоединился к войску своего дяди в Акскроссе. А какое наказание ждет клятва преступников в западных землях?» — спросил Джон. Мальчик ответил спокойно. «В западных землях за нарушение клятвы обычно казнят. Дворяне лишаются головы, остальных вешают или, если уж на то пошло, могут оказаться в клетке, как дядя Тирион». «Ты хочешь умереть?» «Нет, сир», — ответил Тибольд. «Но я не буду умолять о пощаде. Я нарушил клятву, и это было неправильно». Он замолчал, а затем продолжил. «Можно мне написать ворона? Я хотел бы попрощаться со своей сестрой Джейн в Эшмарке. Ей исполнилось всего 8 лет». Джон задумчиво постучал пальцами по столу. «Нет, я сам буду использовать всех воронов, посланных из Золотого Зуба. Сегодня я решу и твою судьбу. Но сначала стражники отведут тебя к твоей матери, леди Марбранд. Проведи с ней оставшиеся часы». Тибольд кивнул и ушел вместе с людьми Мандерли. «Этот мальчик храбр», — подумал Джон. «Он заслуживает лучшей участи. Но война требует жертв, и цена, которую она берет, — это кровь». Сначала раздался звук рога, а затем часовые на стенах подняли тревогу. День был холодным и пасмурным, и туман не рассеивался до полудня. Только тогда за пределами замка появилась армия. Из Эшмарка прибыл лорд Дамон Марбранд в сверкающих бронзовых доспехах и плаще того же цвета. Основную часть кавалерии составляли рыцари Марбранда под знаменем с изображением горящего апельсинового дерева на фоне дымящегося поля. Также были и другие конные разъезды, которые несли на своих знаменах герб с пурпурным единорогом на серебряном поле или с павлином с распущенным хвостом на желтовато-коричневом фоне. Дома Бракс и Серредт были двумя ближайшими к золотому зубу. Десятки других знамен держали в воздухе усталые люди на запыхавшихся лошадях, литгены, бинфорты, свифты, пейны и сорвики. Многие из них, вероятно, ехали всю ночь. Помимо белого скакуна лорда Марбранда, на большом гнедом коне ехал крупный мужчина в позолоченной кольчуге. Такой доспех не был редкостью на Западе, однако только ланнистеры могли так открыто демонстрировать золотого льва на алом фоне. Джон разглядел в подзорную трубу рычащего льва на огромном шлеме, тяжелые наплечники и малиновый плащ из лисьего меха. Он предположил, что это сир Давин Ланнистер, который, вероятно, жаждет отомстить за своего отца. Отряд был меньше армии Джона, но он был уверен, что это только авангард. Вскоре пехотинцы должны были соединиться с кавалерией, которая привела бы с собой лучников, арбалетчиков и повозки с припасами. Он встал и подозвал своих командиров. Затем снова приказал стражникам привести пленников. «Давайте как следует поприветствуем армию ланнистеров», — сказал он. Они собрались на самой высокой башне, которая смотрела на запад. С нее был виден сторожевой пост и подъемный мост, который буквально вчера штурмовали северяне. Джон смотрел в подзорную трубу, находясь между двумя заграждениями. Они были построены достаточно высоко, чтобы обеспечить лучникам полную защиту. Кроме того, они скрывали за собой катапульту. Чтобы попасть в катапульту с помощью осадного орудия, нужен был невероятно точный выстрел. Поэтому войска ланнистеров остались в четверти мили от башни. Даже самому лучшему лучнику понадобился бы очень мощный длинный лук, чтобы выстрелить на такое большое расстояние. «Кто из вас обладает самым острым зрением?» — спросил Джон, протягивая подзорную трубу. «У Лиры. Она может попасть из лука в сумеречного кота с расстояния 120 шагов», — ответила Джори. «Это не так сложно. Я тоже могу это сделать, как и любой житель последнего очага. Когда живешь на истинном севере, нужно быть хорошим охотником и следопытом», — похвастался маленький Джон. Джон протянул Лире подзорную трубу, и она взглянула на пеструю толпу людей, разбивавших палатки и размахивавших знаменами. «Сноу, что я должна здесь увидеть?» — спросила Мормонт. «Это просто люди с необычными знаками на щитах и лошади». Джон вздохнул. «В первых рядах, вероятно, лидеры. Их можно узнать по гербам и другим отличительным признакам. Ты помнишь того блондина, которого Дейси отшлепала в последний день? У него был крупный подбородок и волосы, как у маленькой девочки. Правда, сейчас он отрастил бороду и усы, так что больше не похож на девочку. Также там много людей, одетых в одежду с апельсиновыми деревьями», — продолжила Лира. «Один из них старый, с седыми волосами. Рядом с ним еще один, и он показывает пальцем на замок. Сколько ему лет?» — спросил Джон. «Не старый, это точно», — ответила Лира, а ее сестры усмехнулись. «Может быть, на 5 лет старше Дейси. Возможно, это Лорент Марбранд, второй сын лорда Дамона. Он был в Эшмарке», — поинтересовался Джон у остальных заключенных. «Мой отец и мой дед в это время были в нашем фамильном замке», — ответил Тибольд. «Хорошо, выведите пленников», — распорядился Сноу. 5 мужчин в сопровождении дюжины воинов вывели на крышу. Среди них не было ни леди, ни детей западных лордов, ни Стаффорда Ланнистера. Это были люди, которые служили Дорне Ланнистер, когда она скрывалась в септе. «Это капитан», — сказал стражник, подталкивая вперед дородного мужчину с густыми волосами. «Хорошо, я забираю его», — кивнул Джон. Он взялся за веревку и завязал несколько узлов вокруг человека, связав его по рукам и ногам. Наступила ошеломленная тишина. Джон убедился, что пленник не сможет двигаться, и подозвал маленького Джона и Эддарда Карстерка. Они, взявшись за руки, потащили пленника к катапульте. Человек Ланнистеров начал кричать, когда понял, что его сейчас положат в чашу катапульты. «Во имя 7!» — в ужасе воскликнул Стаффорд Ланнистер. «Сноу, вы обещали пощадить пленников, если они сдадутся», — с тревогой произнесла Алисон Эллифорд. Но они не сдались. Стражники леди Ланнистер забаррикадировались в колокольне. Они отказались от предложения маленького Джона Амбера и лишь после того, как леди Дорна приказала им открыть дверь, сдались. «Итак, у вас есть последнее слово?» Пленник был слишком напуган, и поэтому не мог ответить на вопросы. Маленький Джон и Эддард держали его за руки, а Джон, при помощи Герри и Четта, крутил лебедку. Рычаг согнулся, а противовес натянулся, накапливая потенциальную энергию. «Милорд, эти люди сделали только то, о чем я просила. Они просто выполняли приказ», — взмолилась Дорна. «Это был плохой приказ», — сказал он и направил катапульту в сторону Сира Давина и двух Марбрандов. «Катапульта не достигнет командирской палатки, но эти люди увидят и услышат, что стало с их товарищем». Джон настроил рычаг торсиона и, когда он его опустил, маленький Джон и Эддард попятились. Катапульта сработала, запустив капитана высоко в небо, словно жирного извивающегося червя. Визжащий стражник рухнул на землю с громким стуком на расстоянии 200 ярдов от них. Даже без подзорной трубы Сно увидел лужу крови на земле. «У нас есть еще четверо», — сказал он. Джон начал связывать второго пленника, а мормонты стояли рядом, держа оружие наготове, чтобы быть готовыми к любому сопротивлению. Он потратил слишком много веревки на капитана стражи и постарается быть более экономным с остальными. «Это позор, сир», — сказал сир Стаффорд. «И вы делаете это на глазах у этих леди, чьи нежные глаза не должны видеть такого насилия». Джон усмехнулся. «Я уверен, они знают, что люди умирают на войне». С этими словами маленький Джон заткнул ему рот кляпом, чтобы не слышать его жалобных просьб. Рычаг снова дернулся, и второй охранник полетел по той же траектории, что и первый, приземлившись всего в нескольких ярдах от него. «Дайте еще веревку, Сноу, они смотрят в нашу сторону», — сказала Лира. «Этот рыцарь Ланнистер и еще два человека». Джон взглянул на съежившихся от страха пленников. «Не беспокойтесь, сир Стаффорд, вы слишком ценны, чтобы убивать вас. Мы в долгу перед вами за Акскросс и Золотой Зуб. Я предпочел бы сначала скинуть одну из ваших дочерей. И да, Тибольд, ты не умрешь такой смертью». Белокурый мальчик мрачно кивнул, в то время как многие леди и дети разразились рыданиями. Было ясно, что от бастарда Винтерфилла не будет пощады. Джон продолжал завязывать узлы. «Еще трех стражников будет достаточно, чтобы передать лордам Запада послание». Джон сидел в солярии, рассматривая различные экземпляры ивы. Он увидел зеленую плакучую иву, которая была символом дома Риггер. Рядом стояла белая ива с более бледными листьями и более длинными цветами, которые, без сомнения, привлекали пчел. На севере росли карликовые ивы, больше похожие на кустарники, чем на деревья. Однако кора у них была такая же, хотя Джону было трудно представить, как можно эффективно измерить это свойство. Все это было сложно сравнивать. Внезапно Джон услышал стук в дверь и отложил образцы в сторону. Дисси вошла в сопровождении первина Фрея. «Моя мать хочет знать, когда вы будете готовы поговорить с представителями Запада». Они отправили гонцов в замок для переговоров. «Скажите леди Мейдж, что я встречусь с ними сегодня. Однако я хочу видеть только их лидеров и буду обсуждать все в присутствии дома Мормонт и других северян», — ответил Джон. Дисси кивнула и собралась уходить, но Первин задержалась. «В чем дело, Первин?» — спросил Джон. «Лорд Сноу, я насчет сира Стиврана. Сегодня он чувствовал себя намного хуже. Отведите его в комнату мейстера. Я осмотрю его там», — сказал Джон. Стивран Фрей был более уставшим, чем можно было бы ожидать от человека в возрасте 66 лет. Его кожа была сухой, он тяжело дышал, неглубоко вдыхая воздух. Джон быстро измерил его пульс, проверил температуру и осмотрел глаза. «Мистер, у меня рана на плече. Может, мне снять одежду?» – спросил Стиворн. У Джона не было желания видеть Фрея в таком виде. «Пока нет необходимости», – сказал он. «Как вы себя чувствуете? Голова кружится, все кажется расплывчатым», — ответил старик. «Сегодня утром его дважды вырвало, лорд Сноу. Ему приходилось только пить воду». Джон снова проверил пульс Фрея и обнаружил, что он учащенный и нерегулярный. «Вы видите желтый?» — спросил Джон. Стиврон посмотрел на Джона как на колдуна из Эссоса. «Но-но, откуда вы знаете? Я ничего не говорил Первину, а он был со мной весь день. Вы не ранены, сир Стиврон. Вы отравлены. Если бы вы съели листья на перстянке, у вас были бы такие симптомы. Помутнение зрения с желтым оттенком, тошнота, расширенные зрачки, измененное сердцебиение. Небольшое количество может заставить ваше сердце биться быстрее, но слишком много может убить вас. Кто-то дал вам это, либо в пищу, либо нанес на кожу, ответил Джон. Это, должно быть, черный уолдер. Когда вы были ранены в Акс-Кроссе, он дал вам мазь, чтобы смазать царапину, сказал Первин. Он мог растереть семена и листья в кашицу. Очень умно с его стороны, ведь это необычный яд, не то что порошкообразные серые колпаки или послен. «Я умру, лорд Сноу, неужели я никогда больше не увижу своих детей?» – воскликнул Стиврон. Учитывая, что черный Уолдер был его внуком, Джон усомнился в разумности этого вопроса. «Я могу вывести яд. Очень важно, чтобы вы выпили как можно больше воды. Вот, он достал большой пучок красновато-коричневой травы. Я заварю это в припарке, и вы должны приложить ее ко всем местам, которых коснулся бальзам. Также я дам вам немного ивовой коры от любой боли. Это средство поможет подавить тошноту, и вы сможете поесть. Благодарю вас, милорд», — произнес Стиврон. «Что вы собираетесь делать с черным уолдером?» — спросил Сноу. «Не знаю, что мы можем сделать. Он забрал бальзам и, скорее всего, выбросил его, а мы не сможем это доказать», — сердито ответил Первин. «Он наш родственник, а семья — это очень важно», — прошептал Стиврон. «Ваш внук пытался совершить убийство. Черный уолдер потерпел неудачу только потому, что Первин пришел ко мне сегодня днем. Если бы он подождал еще несколько дней, вы были бы мертвы. Жизнь в близнецах совсем другая, сир. Мой отец, лорд Уолдер, всегда говорил, что семья и кровь – самые важные вещи». Старик закрыл глаза, а Джон принялся смешивать едкую смесь из огненного молока и ивовой коры. Младший Фрей горячо поблагодарил его, но Джон подумал, что внимание Первина должно было быть больше сосредоточено на черном уолдере. Он сомневался, что это будет последняя попытка, и задавался вопросом, кто еще был в это вовлечен. В тот вечер в зале царила тишина, когда туда вошли четверо представителей западных земель. Два Морбранда, сир Давин Ланнистер и рыцарь Сарсфилда, чьего имени мы не знаем. На них были кольчуги, но им пришлось оставить свое оружие в сторожке у ворот, а при входе в большой зал их еще раз обыскали. Джон сидел слева от него, а леди Мормонт справа. Если бы сир Стиврон был здоров, рыцарь Фрей мог бы занять место слева от Джона, но так как его не было на собрании, преобладали северяне, мормонты, мандерли, карстерки и амберы. Леди Алиса насидела рядом с Мейдж, а остальные знатные дамы с детьми сгрудились неподалеку. Морбранды и сир Давин с беспокойством посмотрели на Тибольта и его мать, а на сира Стаффорда, который мрачно смотрел в пол, с некоторым отвращением. Дамон Морбранд был величественным седовласым лордом. С годами его волосы и борода поседели, а походка стала прихрамывающей из-за раны, полученной в битве за Светлый остров. Барды воспевали, как море окрасилось кровью железнорожденных, когда Станнис Баратион запер их флот в проливах. Очевидно, там пролилась и кровь других людей. У Лорента, второго сына Дамона Морбранда, были темные медные волосы, зачесанные назад, и бледное неулыбчивое лицо. Он крепко сжимал руки, словно готов был выхватить меч. Дом Морбранд был одним из главных домов западных земель, но лорд Морбранд подчинялся сиру Давину. Этот рыцарь с лохматыми светлыми волосами, щетинистой бородой и густыми бакенбардами происходил из рода Ланнистеров, что давало ему право командовать даже в присутствии самых могущественных лордов Запада. «Лорд Сноу», — произнес сир Давин и первым занял место за столом. Остальные лорды Запада последовали его примеру. Они быстро представились друг другу, и морбранды заняли места справа и слева от Ланнистера. Давин огляделся и приподнял густые брови. «Сноу, где же хлеб и соль? Я не собираюсь предоставлять вам права гостя. И даже если бы мы это сделали, вы бы ничего не получили. У нас нет привычки угощать врагов. Леди Лиффорд, будьте любезны, объясните», — ответил Джон. Наследница Золотого Зуба печально улыбнулась. «Лорд Сноу объявил, что пленникам нельзя есть», — сказала она. «Они никого не кормили в течение последнего дня, включая женщин и детей. Вы хотите заставить нас отступить таким поведением?» — спросил Лоренс Морбранд. «Отступайте, если хотите», — пожал плечами Сноу. «Ваших женщин и детей все равно не накормит». Лорды были в ярости. Сир Лоренс и Сарсфилд были в гневе, а их лица покраснели от злости. Однако лорд Дамон сохранял спокойствие. «Сир, прошу вас, успокойтесь», — сказал он. «Мы можем быть благоразумны. Я был на острове Пайк, когда ваш отец возглавлял атаку. Нед Старк был хорошим человеком, Он бы никогда не поступил так с женщинами и детьми. Джон мрачно ответил. Нет, Старк мертв. Он тоже был в плену. Его голову отрубили на ступенях великой септы Бейлора. Потому что он изменил своему королю, горячо воскликнул сир Лоран. Джон пристально посмотрел на юношу Марбранда, а затем вновь перевел взгляд на сира Давида. Люди чести порой совершают необычные поступки, когда их близким угрожает опасность. Мне известно, что мою сестру Сансу часто били перед судом, но она все равно написала письмо, в котором объявила нашего отца предателем ее любимого Джоффри. Интересно, как бы поступили ваши жены и матери, чтобы защитить своих детей? Что бы они сказали, если бы их дети просили милостыню услуг? Спросил он задумчиво. Чего ты хочешь, Сноу? Мы знаем, что ты справедливо обращался с пленными в Риверне. Почему же сейчас ты так обращаешься с ними? Лорд Сноу, мы хотим, чтобы наши семьи были в безопасности. Ты хочешь золото за них? Я хочу, чтобы Нед Старк вернулся живым. Мои сестры, Санса и Арья, были в безопасности дома, в Винтерфилле. И голову Джоффри на пике, ответил Джон. Сир Давин покачал головой. Вы же знаете, что эти условия невыполнимы. Первое условие невозможно, а что до второго и третьего? Не мы сидим на железном троне. Если вы не можете выполнить мои требования, то почему я должен уступать вам? Ответил Сноу. К нам еще придут люди. Сейчас нас 1500. Через неделю будет вдвое больше. А потом мы снова удвоим численность. И пока вы удерживаете детей западных земель, наше количество будет расти. Я признаю, что вы смогли выиграть свои битвы, но мы все еще можем победить в этой войне. Я могу предложить вам выгодные условия. Мы разрешим вам покинуть замок с добычей, но при этом вы должны освободить детей и знатных женщин. Это лучшее предложение, чем мог бы сделать Тайвин Ланнистер, сказал Давин. Джон рассмеялся. Я видел ваши войска в Акскроссе. Это зеленые мальчишки и седобородые старики, бежавшие после первой же атаки. Сир Стаффорд опустошил доки и бордели Ланниспорта для пополнения своей армии. Ваше основное войско на востоке, Тхаринхолле. Лорд Крикхолл с гордостью рассказывал мне о своем пустом замке и трех сыновьях, служивших вместе с Тайвином. Даже если все гарнизоны Запада объединятся для атаки, я все равно смогу удержать золотой зуб. А ведь ваши войска даже не окружили замок. Как вы собираетесь осаждать его только с западной стороны? Твои угрозы пусты, Ланнистер. Да, они не имеют большого опыта. Но мы можем набрать много таких людей. Ведь есть тысячи тех, кто выжил в лагерях. Даже в Акскроссе можно найти наемников и всадников, которые сбежали оттуда. Фарлипристер собирает людей у Кайса и пиршественных огней, настаивал Давин. Джон пожал плечами. Это займет недели. К тому времени в золотом зубе будет склеп, полный мертвых детей. И допустим, западные земли соберут перед зубом свое могущественное войско, состоящее из детей и наемников. Но что, если север победит? Ведь Робт выиграл в шепчущем лесу и в лагерях, а мы снова выиграли в Акскроссе. Если мы победим ваших людей у золотого зуба, то Запад будет беззащитен, а Север сможет безнаказанно грабить и совершать набеги. Ваши замки, возможно, устоят, но оставшиеся лорды окажутся в ловушке за своими стенами, пока их земли будут гореть. Старый лев, вздрогнул сир Лорент. Да, да, кивнул Джон. Великий и могучий Тайвин Ланнистер прилетит на крылатой колеснице и спасет вас. Я не знал, что лев наполовину сокол, пошутил Джон, и на его лице появилась холодная улыбка. «Если Север разобьет ваши войска у зуба, то мне будет очень приятно увидеть лорда Тайвина на западе. Мы устроим ему такой прием, который он не скоро забудет». Дамон Марбранд заговорил перед своим разъяренным сыном. «Лорд Сноу, на войне люди умирают, и это неизбежно. Но женщинам и детям незачем страдать от голода. Даже будучи врагами, мы можем договориться». «Да, можем», — ответил Джон. «Лорд Лиффорд использовал крепость для хранения продовольствия, который он собирался отправить восточным войскам Ланнистеров в Риверне. Эта еда нужна нам». Лорд Дамон и леди Лиффорд переглянулись в недоумении. «Но-но», — сказал лорд Дамон, — «эти припасы уже у вас, сир. Вы их захватили». «Нет, вы не поняли. Я хочу, чтобы вы продолжали поставки, щедрые дары западных земель, которые будут отправляться в крепость. Если поставки будут регулярными, я смогу накормить дам и пленников, а потом отправить их в Риверн. Вы же не думаете, что мы это сделаем? Мы будем кормить северные армии», — покачал головой сир Давин. «Именно так. Но ваши женщины и дети будут в безопасности. Мы не станем совершать набеги дальше на западные земли. Мы не можем говорить за дом Ланнистеров. Ишмарк должен следовать за утесом. Это верно для всех домов, присягнувших льву, произнес лорд Дамон. Тайвин Ланнистер сейчас далеко, а заключенные голодают. Но вы можете решить, имеет ли его мнение большее значение, чем сыновья и дочери западных домов. Кстати, Тибольд, сделай шаг вперед, сказал Джон. Высокий светловолосый мальчик вышел вперед. Его мать, вцепившись в его локоть, стояла рядом с глазами, полными непролитых слез. Джон бросил ему серебряного оленя. Удивленный мальчик поймал монету правой рукой. «Лорд Сноу, разве мы не можем заплатить за мальчика выкуп?» — спросил сир Давин. «Клятва есть клятва. Тибольд Марбранд нарушил свою. Принесите мне инструменты», — ответил Сноу. «Вы убьете мальчика на глазах его матери и отца», — возмущенно воскликнул Сарсфилд. Из всех присутствующих только леди Алисана Лиффорд не ахнула от шока. Джон не стал отвечать на это замечание. Защищаться было бесполезно, его действия и так скоро станут очевидны. Чет протянул ему сумку из оленьей кожи, и Джон достал из нее три предмета. Острый тонкий нож, маленькую стеклянную баночку с густой белой жидкостью и странное приспособление, длинный кожаный ремень с крепким бронзовым винтом, прикрепленным к пряжке. Чет отошел в сторону и поднес к огню небольшой тесак. Джон взял Тибольта за правую руку и осторожно сделал два неглубоких надреза возле его запястья с помощью тонкого лезвия. Затем он открыл крышку банки и приложил ее содержимое, маковое молоко, к обоим порезам. После этого Джон туго обмотал кожаный ремень вокруг предплечья Тибольта, вызвав болезненный вздох, когда он начал затягивать ремень винтом, и тяжелый бронзовый пресс начал сдавливать плоть. «Что ты чувствуешь?» — спросил Джон. «Я не чувствую ни руки, ни запястья, мистер Сноу», — озадаченно ответил мальчик. Джон Сноу вынул из огня небольшой острый тесак. Он положил запястье Тибольта на плаху и, к ужасу толпы, резко опустил клинок, отрубив мальчику правую руку. Сначала хлынула кровь, но Тибольд не закричал. Его мать упала в обморок, а отец пришел в ярость. «Этот мальчик храбр», — снова подумал Джон. «Он заслуживает лучшей участи». Джон достал льняной лоскут и окунул его в бледно-красную жидкость. «Будет больно», — предупредил он.